Диметра. Далее божественными обязанностями наделили Диметру. Волосы цвета зрелой пшеницы, кожа как сливки, глаза синее васильков. Она была роскошно красива, будто греза, как и положено любой богине, за исключением, вопрос о том, кто был самой красивой богиней, вообще едва ли не самый трудный, коварный и, в конечном счете, чреватый катаклизмами. Такой обворожительной была Диметра, что привлекла к себе непрошенное внимание обоих братьев, и Зевса, и Посейдона. Чтобы улизнуть от последнего, она превратилась в кобылу, а он, чтобы нагнать ее, сделался жеребцом. Плодом этого союза стал жеребенок Орион, выросший в бессмертного коня, наделенного волшебным даром речи. Не путать с поэтом-песенником Орионом, с которым мы еще познакомимся. От Зевса Диметра родила дочь Персефону, чья история ждет нас впереди. Зевс поручил Диметре ответственность за урожаи, а также даровал покровительство росту всего живого, плодовитости и смене времен года. Римляне звали ее Церерой, и от этого имени происходит слово «сириал». Как и Гестия, Диметра из тех божеств, что запечатлелись в людской памяти слабее, чем другие ее пылкие и харизматичные родичи. Но, как и царство Гестии, владения Диметры имели колоссальное значение для греков. Храмы и поклонения ей продержались дольше посвященных более броским с виду богам. Одна замечательная история о Диметре, ее дочери и боге Аиде поражает воображение, насыщена событиями, многозначительна и правдива.